И сказал он мне: «Сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего. Но обратись, и ты увидишь еще большие мерзости». И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина, и сказал мне: «Сын человеческий, прокопай стену». И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. И сказал мне: «Войди и посмотри на отвратительные мерзости, какие они делают здесь». И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо говорят: не видит нас Господь, оставил Господь землю сию». И сказал мне: «Обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают». И привел меня ко входу в ворота дома Господня, которые к северу, и вот там сидят женщины, плачущие по Фаммузу, Таммуз, Адонис. И Иезекииль 8:1-14. В действительности, продолжает Блаватская, мы не можем предполагать, что язычники когда-либо превосходили избранный в кавычках народ в неких позорных мерзостях, в которых его так щедро обвиняют его собственные пророки Амос и Иеремия и другие. Чтобы поверить этой истине, совсем нет надобности быть еврейским ученым. Достаточно почитать Библию и поразмыслить над речами пророков, обвиняющих соотечественников в мерзостях язычества. Этим объясняется ненависть позднейших назареев к ортодоксальным евреям, последователям экзотерического, в противоположность эзотерическому тайному, Моисеева закона, которых они всегда высмеивали за поклонение Иурба Адунаю или Господу Вакху. Проходя под маской Адони и Ахох, подлинный текст Исаии 41.1, и Ахох, и Господь Саваоф, Баал Адонис или Вакх, которому поклонялись в рощах и публичных садах или мистериях, наконец превратился под полирующей рукой Ездры в Адоная Масоры, в единого и верховного Бога христиан. Примечание масоретское, в скобках еврейское, версия Ветхого Завета. Цитата. «Ты не должен поклоняться солнцу, которое называется Адунай, гласит кодекс назареев, чье имя есть также Кадуш и Эл-Эл. Этот Адунай выберет для себя народ и соберет его в толпы, то есть поклонение ему будет экзотерическим, и Иерусалим станет убежищем и городом недоносков, которые будут совершенствовать себя, обрезать мечом, и будут обожать Адуная». Примечание. Кодекс Назареев, 1.47. Блаватская, разоблаченная Изида, том 2. Пророк Амос говорит соотечественникам о том божестве, которому они поклонялись. Цитата. «Вы носили скинию, суккот, палатку, кущу, молохову и звезду Элохима вашего, Рамфана, греческое, еврейское, кайван, изображение, которое вы сделали для себя». Амос 5:26. В Новом Завете это обвинение опять повторяется. «Вы приняли скинию, молохову, и звезду Бога вашего, Рамфана, изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им. Деяние 7.43. Ремфан, или в еврейском тексте Киван, это Сатурн. Вавилонское наименование этой планеты и ее бога – Кайман. Авест – Кайван. В переводе Библии александрийскими евреями на греческий септуагинта название этого бога Ремфан давно совершенно верно, как тождественное ассирийскому богу Римону. Или что то же самое, что Хаддат Римону, которому евреи поклонялись в долине Мегиддонской. Ежегодную смерть Хадду Римона оплакивали так же, как и смерть аргиастических богов Адониса и Вакха, богов плодоносящей земли. Хадду, согласно Шифману, то же, что и Балу, Ваал, то же, что и Яхве. Таким образом, пророк пеняет соотечественникам за их поклонение Яхве Сатурну. Старкова в комментарии к дамасскому документу пишет, что слово «киван» в сиди «подножие» в действительности является названием древнего божества Кайван или Кеван Сатурн. Имя это названо в цитируемом здесь тексте, где перечислены несколько языческих божеств, которым поклонялись в древности, в Израиле и в Иудее. Их имена, впоследствии воспринимавшиеся как непонятные, стали читаться как названия предметов, схожие по орфографии. Примечание. Старкова. Комментарий в книге текста Кумрана. У древних к божеству данной планеты и хозяину субботы было резко негативное отношение. Стариков, например, в комментарии к Шахнаме отмечает: в представлениях древних иранцев и вообще астрологов Средневековья Кейван, Сатурн, самая злосчастная планета. Примечание Стариков, комментарий Фердоуси Шахнаме. Аналогичное мнение в библейские времена о Сатурне было в Вавилоне, Индии, Греции и Египте. Поскольку жрецы и мудрецы древности легко распознавали существо того или иного бога чужестранцев по примечательным деталям, подробностям культа, планетарным соответствиям и прочему, а вовсе не по наименованиям богов или мифам об этом боге, то это позволяет отчасти понять повторяющееся негативное отношение к библейским иудеям во многих странах. Яхвисты в Библии объяснили такое отношение к себе и к своему покровителю сверхособенным характером Яхве. Выше было показано, как Яхве во многих местах Библии обещает прочим народам за их неприязненное отношение к себе и своим избранным жестокие и мучительные наказания. Парадоксальность характера Яхве заключалась в том, что он сначала ожесточал сердца язычников, смотри, например, исход из Египта, а затем этих же язычников и уничтожал. Таким образом, видно, что мнение древних языческих народов о том, что Синайское божество неординарно, было одинаково с мнением самих жрецов Яхве, но полярно в оценке этой неординарности.